Каждый дагерротип — уникальное произведение искусства. Его невозможно воспроизвести, понимаете? Когда вы вставляете пластину в камеру, второго шанса у вас уже не будет. 11 часов утра. Накануне Анаис успела встретиться только с 4 дагерротипистами. Очень славные люди, невиновные на все 100. Из-за навигатора, который работал через раз, она часами блуждала по парижскому предместью, пока, наконец, выбившись из сил, не остановилась в 2 часа ночи в отеле «Ибис» у Порт-де-Шампере. Сейчас она находилась в доме Жан-Мишеля Брока, в Плесси-Робинсон. 3-й ее визит за утро. Продвинутый художник уверял, что заново изобрел язык фотографии. «Истинный! Язык зыбких контрастов, сверкающего черного и белого, детали, от которых перехватывает дыхание!» От него она ничего не узнала, разве что убедилась, что он не убийца. Он только что вернулся из 4-месячной поездки в Новую Каледонию. В заключение Анаис задала свой убийственный вопрос. «По-вашему, можно использовать человеческую кровь при химической обработке дагерротипа?» «Человеческую кровь?» Она снова объяснила, что имеет в виду. «Гемоглобин, окись железа, этапы проявки». Брока был шокирован, но она почувствовала, что идея пришлась ему по вкусу. Органические выделения — модное направление в современном искусстве. Разрезанные трупы животных у Демьена Хёрста, замороженные в моче распятия Андреса Серрано. Почему бы не омытые кровью дагерротипы? «Надо будет разобраться», — пробормотал он. «Поэкспериментировать». Анаис поехала дальше, и, наконец, ближе к полудню, в неприметном домике в Неи-Плезанс, на другом берегу Марны, отыскала Ива Пейро. Номер 8 в ее списке. Если исключить 2 других фотографов, которых уже несколько месяцев нет во Франции, ей после этого останется посетить еще 8. Предыдущий был художником-мечтателем, ну а этот оказался прилежным ремесленником. Пейро продемонстрировал ей каждый предмет, необходимый для проявки, уточнив, что все изготовил своими руками. Анаис взглянула на часы. Пейро — не убийца. 70-летний, рыхлый, весит 60 кг. «Я стремлюсь вернуться к безупречной работе мастеров 1850-х», — сказал он, доставая свою коллекцию пластин. Сами по себе они представляли достаточно широкую гамму тонов, от яркого света до густых теней. Выразив восхищение, Анаис поехала дальше. 13 часов. Она возвращалась в Париж. Ее следующей целью был фотограф, которого она упустила вчера. Реми Барий, живущий в 11-м округе. Историк. Он засыпал ее датами, именами, занятными фактами. Было уже больше 3 часов дня. Для проформы она задала свой коронный вопрос о человеческой крови. В ответ он лишь оскорбленно нахмурился. «Ладно, пора уходить». Она попятилась к выходу. Историк замахал руками. «Но мы же не закончили. Я непременно хочу рассказать вам о техниках, применявшихся до дагерротипии, о гелиохромии, диораме». Но Анаис уже сбегала по лестнице.